Я в задумчивости расхаживала по кабинету. Иногда останавливалась под наклонным окном мансарды, смотрела в низкое серое небо, сегодня без дождя, и вновь принималась бродить по комнате, как запертый в клетку зверь, бросая взгляды на небольшой сундук из черного дерева, стоящий на столе. Вчера я совершила неслыханную дерзость. Ушла из дома матери через заднюю дверь, ни с кем не попрощавшись. Причин для этого было несколько. Во-первых, я не хотела, чтобы кто-то видел, как я забираю сундук. Во-вторых, не желала никому объяснять, почему я это делаю. И в-третьих, понятия не имела, как объяснить родным материализацию часов в своей комнате, а не в столовой, откуда я их якобы развеяла. Бабушка была права в одном. Дед Бенедикт умел портить людям жизнь. Он портил ее мне, когда я была ребенком, и наверняка собирался портить, воцарившись в апартаментах на улице первого пришествия. Да, пока он себя никак не проявил, но я знала, что это ненадолго. В дверь поскреблись. Так всегда делал Бреннан, желая войти, царапался как кошка. «Лин!» — услышала я его голос из-за двери. «Может быть, ты уже перестанешь наматывать круги и расскажешь, что случилось?» Вздохнув, я подошла к двери и открыла ее. «Входи, Брен». Его цепкий взгляд обежал комнату, мгновенно вычислив новый предмет. Присвистнув, Расмус направился к столу. «Ики винтаж», — восхищенно произнес он. «Что там внутри?» «Не знаю и знать не хочу», — поморщилась я. «Но мне, к сожалению, придется. И как ты узнал, что я наматываю круги, а не стою или сижу?» «Лисенок, ты топаешь, как дракон», — усмехнулся он и подошел к столу. «Я? Топаю, как дракон?» Я с изумлением посмотрела на мягкие домашние туфли без каблука, в которые была обута. Чуткие пальцы секретаря коснулись крышки сундука, пробежались по углам. Он огладил старинную вещь так, будто бы она была живой, и констатировал. «Заперто. Ключа, я так подозреваю, нет». Я вздохнула во второй раз и, вытащив из прически шпильку, протянула ему. Спустя пару секунд замок едва слышно щелкнул. «Открывай свои неведомые сокровища». Расмус отступил на шаг, предоставляя мне эту честь. «И что же там такое?» Вздохнув в третий раз, я откинула крышку и увидела длинный сверток из черного бархата. Поместила его на стол рядом с сундуком, осторожно развернула. Блеснула синеватая неверийская сталь. Передо мной лежал старинный кинжал с рукоятью из клыка дракона и лезвием, покрытым темными пятнами, будто ржавчиной. «Там еще что-то есть», — Брен указывал на сундук. «В нем действительно виделось что-то округлое. И брать это в руки мне не хотелось». «Вытаскивай», — кивнула я, с трудом сдерживая уже четвертый тяжелый вздох. Расмус пожал плечами. Наклонился над сундуком, бережно достал лежащий там предмет и поставил на стол, после чего медленно протянул. «Так, только этого нам здесь не хватало». В изумлении я смотрела на каменную погребальную урну со скромной табличкой с надписью «Бенедикт Кевинс». «Как? Но прапрадед похоронен на семейном кладбище Кевинсов в Варальберге?» В великолепном склепе, украшенном государственной символикой. На его похороны даже приезжал тогдашний император. «Ты собираешься заняться вызыванием духов?» С подозрением поинтересовался Брен. «Тебе мало того, что они сами приходят?» Мне ужасно хотелось возмутиться и сказать что-нибудь вроде «Да я тут вообще ни при чем», но, к сожалению, это было не так. Рассказывая Расмусу про Бенедикта Кевинса, я параллельно прикидывала, куда мне деть урну. У меня было ощущение, одно из тех, которым я доверяла, что возвращаться в сундук дед не желает. Что ж, в своем доме я хозяйка. Вон на той полке урне будет самое место. Пока я не придумаю, как решить проблему. Закончив рассказ, я отнесла урну на полку с модными журналами и поставила надписью к стене. Дед оказался зажат между экземпляром популярного в Валентайне научного журнала «Удивительное рядом» за прошлый месяц с изображением новой модели антиката улучшенной комфортности и вчерашним номером дамского нарядного обозревателя. На его обложке красовалась модель в платье с бантами и рюшечками. Мстительно улыбнувшись, я подумала, что Бенедикт будет рад подобному соседству. Примерно так же рад, как радовался ангелочкам в доме мамы. Ну, он сам напросился». «Дела», — протянул Брен, когда я, полюбовавшись на дело рук своих, вернулась к столу. «Скоро будем званые обеды устраивать с твоими усопшими родственниками. Представляешь, сколько придет гостей?» «Типун тебе куда-нибудь», — возмутилась я. «Пусть покоится с миром». «Но ведь он не захотел?» Брен выразительно посмотрел на урну. Между журналами она вообще не бросалась в глаза. «Ваза и ваза». Я пожала плечами. «Ладно, бог с ним. Пусть покоится с миром на полке с журналами, если ему так хочется», — махнул рукой Брен. «Какие планы на сегодня?» «Вечером иду в оперу». Я едва не вздохнула в пятый раз. «Пусть Вель...» Раздался легкий стук в дверь. А вот и Вель, легка на помине. Расмус подошел к двери и распахнул ее, впуская горничную. У нее в руках был коричневый бумажный пакет. В таких доставляли почту. Девушка выразительно посмотрела на конверт и вопросительно на меня. «Ну вот, из-за твоей, вазы пропустил почту», — возмутился Брен. К обязанностям секретаря он относился очень ответственно. «Если я тебе больше не нужен, пойду по делам». Я протянула руку. Вель вложила в нее тяжелый конверт. «Интересно, что в нем? Надеюсь, не прах? Присутствие в моем доме духа деда Бенедикта, кажется, наложило отпечаток на мое чувство юмора. Или это наследственное? Подготовь, пожалуйста, коричневое платье и вечерние перчатки к нему», распечатывая конверт, приказала я. «Они мне понадобятся, и пригласи парикмахера к 5 часам». Горничная кивнула и ушла следом за Расмусом. Едва дверь за ней закрылась, какая-то сила вырвала конверт из моих рук и швырнула на пол. Содержимое разлетелось по комнате. «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет». Я с яростью взглянула на стоящую между журналами вазу. Она-то стояла мирно, а вот дух деда явно был недоволен соседством. Но машинально посмотрев под ноги, я позабыла обо всем. «Фотографии! Много фотографий!» Взгляд выцепил одну, упавшую лицевой стороной вверх. Юная красавица припала к груди молодого мужчины. Ее длинные волосы распущены. Она смеется ярко, заразительно. Глаза светятся счастьем. Мужчина склонился над ней. Он значительно выше. И смотрит на нее с такой любовью, что отчего-то мне становится невыносимо больно. Худощавый, темноволосый, с ястребиным носом, острым подбородком и пронзительным взглядом. «Она... но это же... мама? Мама?» Упав на колени, я перебирала присланные матерью с посыльным фотографии, как нищие золотые монеты, которые просыпались на него с небес. Да, я не знала этого мужчину, но я не узнавала и эту женщину. Мама никогда не улыбалась так, не смеялась так, как на этих фото. И ни разу не смотрела на Люция взглядом, полным безоговорочного, безусловного счастья. Кажется, я потеряла счет времени, потому что очнулась только тогда, когда в комнату постучали. «Войдите», — пробормотала я. Вель вошла. Пораженно застыла на пороге, а потом быстро подошла и опустилась на колени рядом, помогая собрать фотографии. «Пришел мэтр Рауч», — догадалась я, с трудом вытаскивая себя из плена мира, изображенного на фото. Мира, в котором я не успела пожить. Горничная кивнула. На тех фото, что я уже просмотрела, не было никаких надписей. Но на белом прямоугольнике, который оказался у нее в руках в это мгновенье, надпись была. Я забрала его, поднесла к глазам и прочитала. «Купил для нас дом. Когда-нибудь, когда тебе надоест город, я отвезу туда тебя и наших детей». Холодея перевернула фотографию. Белая труба над зеленой крышей. Море, нет, океан, древесных крон вокруг. Так, будто мир состоит только из них. И всблеск озерной воды. Этот пейзаж мне знаком. Более того, я знаю, с какой точки сделано фото. Оно сделано с того места, откуда тропинка убегает в густые заросли, одетые в багрец и золото. Прохладные пальцы коснулись запястья. Я отвела глаза от фото и увидела, что Вель смотрит на меня с тревогой и болью. Видимо, выражение моего лица говорило слишком о многом. «Не волнуйся, все хорошо». Улыбка далась мне с трудом. «Попроси мэтра подождать, я скоро выйду». Губы девушки шевельнулись. «Бреннан», — беззвучно произнесла она, предлагая позвать его. «Не нужно», — качнула я головой. «Все нормально. Иди». Она поднялась и ушла, оглядываясь. Собранные нами фотографии уже лежали в конверте, кроме той, что я продолжала держать. Запечатленный на ней дом мог стать моим родным домом. Домом, в котором меня любили бы и баловали. Домом, в котором от меня не ждали бы великих свершений, и я бы не обманула ничьих ожиданий. Я закрыла глаза, запрещая себе представлять. Внутри меня дрожала какая-то натянутая струна, грозя порваться. Но внизу дожидается парикмахер, а Вель уже приготовила коричневое платье. Но билеты в оперу куплены, и бабушка ждет, что я приеду. Но я урожденная Кевинс. Не открывая глаз, положила фото в конверт к остальным. Кинула взгляд в окно, уже стемнело, надо торопиться. Поднялась, заперла конверт в верхний ящик бюро и подошла к двери. Провела рукой по лицу, будто стирая непролитые слезы. Вздернула подбородок, развела плечи, улыбнулась и вышла.